Глава 9. Красный дворец. Темная королева. 13-й день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Рейстлин провел в Красном дворце больше недели, исходя нетерпением и изнывая от скуки и невостребованности. Несмотря на свое название, во дворце преобладал черный цвет, как в убранстве, так и в настроении. Красным его называли только потому, что дворец располагался на скале, с которой открывался вид на лагерь Алой Армии. Маг мог стоять на галерее, расположенной позади дворца, и наблюдать за рядами палаток, в которых размещались солдаты. Вдалеке виднелись красные врата и городские стены, а еще дальше – уродливые и искривленные шпили храма Такхизис. Дворец был выстроен с размахом для одного из высших жрецов Темной Королевы. Но потом этот спиритер оказался замешан в заговоре с целью смещения ночного властелина. Кое-кто утверждал, что в заговоре участвовал и Ариакас, но в последний момент он переметнулся и предал своих товарищей. Достоверно же никто ничего не знал. Известно было лишь то, что однажды ночью спиритер исчез из своего прекрасного особняка, а Ариакас занял его место. Дворец был построен из черного мрамора, огромный, мрачный и очень холодный. Рейстлин проводил все время в библиотеке или бродил по залам в ожидании аудиенции у повелителя. Иоланта уверяла, что уже поговорила о нем с Ариакасом. По ее словам, выходило, что повелитель просто сгорает от нетерпения, так хочет повстречаться с братом своей старой подруги Китиары и в самом ближайшем времени назначит ему встречу. Но Ариакас, очевидно, прекрасно умел справляться с нетерпением. Во дворце он проводил очень мало времени, предпочитая работать в штабе, расположенном прямо в лагере Алой Армии. Рейстлин столкнулся с ним лишь один раз, и Ариакас даже не глянул в его сторону. После всех услышанных разговоров о повелителе и собственных наблюдений, Рейстлин уже не так сильно хотел быть ему представленным, а еще меньше служить под его началом. Ариакас был огромным мужчиной, горой мускулов, гордящийся своей грубой силой и умело применяющим ее для запугивания окружающих. Он прекрасно владел мечом и копьем, умел вдохновить и повести за собой солдат. Ариакас был талантливым военачальником и очень полезным слугой Такхизис. Повелителю надлежало быть довольным ролью главнокомандующего Великой войны, но амбиции побудили его оставить относительно безопасное поле битвы и выйти на намного более страшную арену политики. Он потребовал для себя корону власти, и Такхизис выполнила его желание. Но это было ошибкой. В тот миг, когда повелитель водрузил на себя корону, он стал мишенью. Ариакас был уверен, что повелители драконов составляют против него заговоры, и он не ошибался. Он сам вырастил их, разжигая конкуренцию и ревность, чтобы получить сильных лидеров, но когда они повернули клинки против него, Ариакасу некого было обвинить в этом, кроме самого себя. Во многих отношениях Ариакас напоминал Рейстлину искаженную, темную и высокомерную версию Карамона. В глубине души повелитель был грубоватым простым солдатом, который рухнул в глубокую навозную лужу политики и интриг. Он устал барахтаться в ней и теперь медленно тонул под тяжестью доспехов, но был еще вполне способен утащить за собой на дно всех, кто окажется рядом. Через 3 дня Рейстлин не выдержал и сказал Иоланте, что уезжает. Та принялась убеждать его проявить терпение. «Ариакас ведет войну», — говорила чародейка, — «и он ею полностью поглощен. У повелителя почти нет других интересов», — тут она усмехнулась, — «как и у молодых честолюбивых магов. Тебе надо проявить себя. Привлеки его внимание». «И как мне это сделать?» — зло спросил Рейстлин. «Подбежать к нему во время прогулки?» «Молись королеве Такхизис. Убеди ее вступиться за тебя». «С чего бы ей это делать?» – пожал плечами маг. «Ты сама говорила, что она отвернулась от всех магов после того, как ее оставил Нутари». «Да, но темная королева, кажется, благоволит тебе. Ведь это она спасла тебя от ночного властелина», – проговорила Иоланта с ехидной улыбкой. «Это ведь точно была Такхизис?» Рейстлин пробормотал что-то невразумительное и ушел. Хитрые вопросы и намеки Иоланты начинали действовать ему на нервы. Он не знал, как вести себя с этой женщиной. Конечно, она спасла его от храмовой стражи. Вскоре после их побега из разбитого щита Рейстлина нашли и допросили. И все же его не покидало ощущение, что Иоланта спасает его по той же причине, по какой дракон не пожирает всю добычу сразу. Что-то же нужно оставить на потом. У Рейстлина не было никакого желания общаться с Такхизис. Королева все еще искала око дракона, и хотя у него было достаточно сил, чтобы скрыть артефакт, ему казалось, что так рисковать не стоит. Имелась и еще одна причина для отъезда. У Такизис имелось святилище в Красном дворце. Маг буквально ощущал присутствие богини в этом месте и как мог избегал даже близко подходить к нему. Утро перед отъездом юноша провел в библиотеке. С тех пор, как ему стало известно, что Ариак используется магией, Рейслин надеялся отыскать его книгу заклинаний. Однако вскоре он пришел к выводу, что Ариакас не озадачивался не только созданием собственной книги, но и чтением вообще. Немногочисленные книги, обнаруженные им в Красном дворце, по-видимому, принадлежали сгинувшему Спиритору и были посвящены восславлению Такхизис. Позевывая, Рейслин пролистал их, а потом прекратил поиски. Он обнаружил лишь один интересный том, очень тонкий, но который Ариакас точно прочитал. Маг нашел его скупые заметки, небрежно начертанные на полях труда под названием «Корона власти. История». Книга была написана одним из писцов последнего короля-жреца. В ней описывалась история создания короны от самого, как верил король-жрец, века мечтаний. Корона была изготовлена правителем людоедов, а потом терялась и появлялась вновь бесчетное количество раз. До самого падения Истара она находилась во владении у короля-жреца. В конце, в примечаниях, написанных самим Ариакасом, было указано, что корона снова обнаружилась после того, как Такхизис нашла камень основания. Кроме этого, повелитель перечислял магические свойства короны, но, к сожалению, не слишком вдавался в детали. Возможности короны, казалось, не волновали Ариакаса, но одна из них явно заинтересовала повелителя. Корона власти защищала владельца от физического нападения. Это место было подчеркнуто дважды. Рейслин поставил книгу на полку и покинул библиотеку. Он шел по залам дворца, а его голова гудела от мыслей. Войдя, как ему показалось, в свою комнату, он замер на пороге. Сильный запах ладана встал в горле комом и заставил закашляться. Он тревожно огляделся по сторонам, обреченно поняв, что забрел совсем не в свои покои. Рейслин оказался в последнем месте на Кринне, где ему хотелось бы находиться. Каким-то образом его занесло в святилище Такхизис. Помещение было небольшим и имело странную форму, напоминавшую яйцо. Под куполообразным потолком виднелось изображение пяти голов дракона, свысока посматривающих на мага. Глаза фресок были исполнены так мастерски, что ни в одном уголке святилища нельзя было избавиться от их пристального взгляда. В центре возвышался алтарь Такхизис. Дым тлеющих благовоний, исходивший неизвестно откуда, постоянно окутывал помещение. Запах забивал ноздри и заполнял легкие. Рейслин ощутил, как у него закружилась голова, и, боясь отравления, прикрыл лицо рукавом мантии, стараясь дышать по возможности неглубоко. Маг уже повернулся, собираясь уйти, но обнаружил, что дверь позади него закрыта и заперта. Рейслин встревожился еще сильнее. Поискав глазами другой выход, он увидел открытую дверь в конце нефа. Но чтобы добраться до него, следовало пройти мимо алтаря, окутанного дымом, от которого магу явно становилось нехорошо. Комната, между тем, начала сжиматься и расширяться. Пол под ногами пошел волнами. Покрепче сжав посох Магиуса, чтобы не упасть, Рейслин направился мимо скамеек, где должны были размещаться прихожане, скорбящие о собственной бесполезности. Но женский голос заставил его замереть. «Ты должен преклонить колено передо мной!» Рейслин ощутил, как в жилах стынет кровь. Он еще крепче ухватился за посох Магиуса, чтобы не грохнуться на пол. Но голос стих, и через несколько мгновений маг уже сомневался, слышал ли он его, или ему просто померещилось. Наконец он сделал еще один шаг. «На колени! Отдай мне всего себя!» — прогрохотал голос и затем добавил уже мягче. «Тому, кто послушен, я даю богатую награду!» Рейслин больше не сомневался. Он посмотрел на потолок. В глазах пятиглавого дракона горел свет, подобный сиянию черной луны. Маг опустился на колени и склонил голову. «Ваше Величество», — сказал он, — «чем я могу вам служить?» «Положи око дракона на алтарь!» У Рейслина задрожали руки и заныло сердце. Ядовитые клубы дыма затуманили его разум, мысли текли медленно и вяло. Он достал мешочек и сунул туда руку, сжимая драгоценный артефакт. Казалось, он слышит голос Фистандантиуса, отчаянный и неистовый магический напев, призванный уничтожить дракона и освободить его из тюрьмы. «Моя королева, Я буду служить тебе во всем, кроме этого».